День был в разгаре, когда мы прибыли на место. Мой отец вскоре уехал, а я сидела в гостиной, не произнося ни слова, только оглядываясь по сторонам и изучая обстановку. Я чувствовала себя очень скованно и осматривала все вокруг до тех пор, пока не заметила шкаф, в котором, если понадобится, могла бы спрятаться. Мне было важно найти место, где я могла бы скрыться. Но я продолжала тихонько сидеть и озираться по сторонам. Если люди спрашивали меня о чем-то, я вежливо отвечала на вопросы, но продолжала утверждать, что мне хорошо там, где я сижу. Днем мадам взяла меня за руку, и мы отправились в другой дом. Мы открыли входную дверь и вошли внутрь. Она кивнула какой-то женщине, которую я раньше никогда не видела, и представила ее мне как мадам Сакагучи, сказав, что я могу звать ее мамой. Мадам Уэма засмеялась и сказала, что мама Сакагучи — ее начальница. Женщина была очень дружелюбной, и мы сразу друг другу понравились. Мы вернулись, и Сакагучи Окие уже к ужину. Столы были накрыты совсем не так, как это делалось у нас дома. Вместо того, чтобы сидеть вокруг стола, каждый ел с собственного подноса, которые были расставлены в особом порядке вокруг продолговатой жаровни. Как гостья я сделала вывод, что буду сидеть рядом с мадам Уэма. В тот момент, когда я подошла к ней, чтобы сесть рядом, вошла старая Миани и собралась сесть на то же место. «Это мое место», — сказала я. Старая Миани уже было раскрыла рот, чтобы возразить, но мадам Уэма, широко улыбнувшись, сказала: «Да, девочка, ты права. Это твое место. Присаживайся». Я села рядом с жаровней. Старая Миани гневно села рядом со мной, подняла свои палочки и начала есть, не сказав обычного «итадакимасу». «Итадакимасу» означает «я принимаю эту пищу со скромной благодарностью». Это нечто вроде благодарности выращивающим рис фермерам и всем, кто готовит еду. Мадам Уэма была главной в доме, поэтому никто не смел начать есть раньше, чем она скажет эти слова и не поднимет свои палочки. Я сделала выговор старой Миане за нарушение правил этикета. Это некрасиво начинать есть прежде, чем мадам Уэма скажет «итадакимасу» и класть в рот еду. «У тебя ужасные манеры», — сказала я. Вслед за мной мадам Уэма тоже сделала замечание старой Миане. «Слушай, что говорит Масако». «Малышка может многому научить тебя», — произнесла она. Затем повернулась к остальным женщинам, сидящим вокруг жаровни, и сказала: «Пожалуйста, не разговаривайте с мисс Масако, пока она сама не заговорит с вами». Я была в шоке от того, что мадам Уэма ставит меня выше всей этой группы подростков, воображал. Однако старая Миани никак не хотела смириться с этим и прошипела что-то, что я была уверена, прозвучало бы приблизительно так: «О да, она ведь у нас маленькая принцесса». От таких слов я почувствовала себя нехорошо и сказала: «Я не буду это есть». «Почему?» — спросила мадам Уэма. «Тебе не нравится еда?» «Я не могу есть, сидя рядом с этой старой тетей». Тихонько встав, я нашла Биг Джона и пошла с ним гулять. Когда я вернулась, моя старшая сестра Кунико спросила, что я предпочитаю: съесть вкусные рисовые шарики или принять ванну. «Я не буду есть никаких рисовых шариков, кроме тех, которые готовит мама. И не буду купаться ни с кем, кроме папы», — заявила я и погрузилась в молчание. За весь вечер я больше не проронила ни слова. Куника уложила меня спать. Она укрыла меня моим любимым одеялом бирюзового цвета с нарисованными белыми тюльпанами и уложила на футон позади себя. Я была маленькой и еще не могла заснуть без матери, так что она дала мне пососать свою грудь, пока я не погрузилась в сон. Отец пришел забирать меня на следующее утро. Есть неписанное правило, что Оке принимает посетителей только с 10 часов утра. Но он пришел очень рано, в 7:30. Я разволновалась, увидев его, и сказав «До свидания!» пошла к дверям. «Пожалуйста, возвращайся побыстрее!» — крикнула мне вслед мадам Ойма. «Хорошо», — ответила я. Я была страшно недовольна собой и своим ответом, потому что это было совсем не то, что я хотела сказать. Все было наоборот. Мне хотелось сказать, что я никогда не вернусь обратно. Но я почему-то не смогла выдавить из себя эти слова. Мама была так счастлива, когда мы вернулись домой, что мне показалось, что она вот-вот расплачется. Даже не дав ей пообнимать себя, я сразу поспешила в свой надежный и безопасный шкаф. Она выманивала меня из шкафа моим любимым блюдом — онигири, сортом рисового сэндвича с водорослями снаружи и сушеной скумбрией внутри. Соленые сливы и кусочки лосося — тоже популярные наполнители, но я больше всего любила сушеную скумбрию. Именно это мама и приготовила в тот день. Сушеная скумбрия — это основной компонент японской кухни. Ее используют и как основу для супов, и как приправу к другим блюдам. До чего же было вкусно! Это оказалось началом моего переезда в Ивасаки-Оке. Именно с этой ночи все и началось. Немного позже я осталась уже на две, затем стала наносить визиты почти каждый день. Дни превратились в месяц. И в конце концов, чуть позже, когда мне исполнилось 5 лет, я полностью переехала в Ивасаки-Оке.